Глава 11. Когда-то давно Татьяна робко вошла в семью Иноземцевых. Некоторое время новобрачные проживали с родителями мужа. Первые месяцы Тане запомнились безоблачностью и безмятежностью. Она любила Иннокентия и мало что замечала вокруг. После проживания в детском доме, потом в общежитии, она, наконец, обрела настоящий дом. Там всегда шла горячая вода из крана, в холодильнике находилась еда, а постельное белье хрустело и пахло свежестью. Вскоре девушка узнала, что свекровь после стирки крахмалила постельную одежду и добавляла специальные отдушки для придания свежести. Уже потом, когда пара обособилась и начала вести свое хозяйство, Татьяна использовала опыт Ольги Николаевны. Она тоже крахмалила вещи после стирки. Это потом нашла специальные порошки и жидкости с эффектом подкрахмаливания, чем облегчила бытовые задачи. Таня, выросшая в детском доме, чувствовала себя беспомощной по многим хозяйственным вопросам. Но вскоре сноха взяла на вооружение у свекрови очень много полезных вещей. Она научилась печь торты, мариновать огурцы, мыть окна без разводов, штопать носки и выбирать зрелые арбузы. Ольга Николаевна не особенно помыкала новым членам и все же частенько не сдерживалась и указывала девице, которая нагло вторглась в их семью, на просчеты и промахи. Таня злилась, иногда даже плакала, но ни словом, ни взглядом не намекнула мужу о том, что свекровь просто не взлюбила ее. Она терпела, улыбалась и мило кивала, слушая резкую критику Ольги Николаевны, а ночами намекала мужу, что жить отдельно от родителей гораздо лучше. Как известно, ночная кукушка дневную всегда перекукует, потому что ночью на горячей подушке мужика на все уговорить можно. Вскоре молодожены перебрались в съемную квартиру, а вскоре у них появилась своя жилплощадь. Однако свекровь не собиралась сдаваться без боя. Она не выпускала сына из виду ни на минуту. Мать с сыном действительно были очень близки друг к другу. Однако, получив развод, Таня надеялась избавиться от назойливой родственницы. Но не тут-то было. Всю любовь дама перенесла на внука, особенно после того, как похоронила сына. И все же Ольга Николаевна уже не лезла на храпом. Всегда предупреждала о своих визитах и, прежде чем забрать Мирона к себе, спрашивала разрешения у его матери. Татьяна осознавала, что к старости характер свекрови станет только хуже, но не подозревала, что старушка испортится настолько кардинально. А может, события последнего времени подействовали на нее так угнетающе? «Может, стоит предупредить Курицыну о том, что вы здесь?» Таня шинковала морковку для супа, стоя спиной к свекрови. Та сидела за столом, уставившись в окно, с тоскливым видом, но с прямой спиной. — А ты думаешь, ее интересует судьба какой-то старухи? Вам всем вообще плевать на меня. Снесите старье на кладбище и забудьте туда дорогу. — Ольга Николаевна, перестаньте нести чушь. Пойдемте обедать. Я приготовила наваристый суп. — Наваристый! — передразнила свекровь. — Ты же знаешь, что у меня холестерин! — У всех холестерин, и все едят суп. Не надо капризничать. Отношение к свекрови менялось каждую минуту. Иноземцева то раздражалась на старческое брюзжание, то ее сердце сжималось от жалости к одинокому человеку. Бабуся действительно оказалась никому не нужной. В какие-то моменты сноха хотела оставить Ольгу Николаевну у себя. Состояние старушки неумолимо станет ухудшаться, за ней нужен глаз да глаз. А иногда Таня доходила до белого коленей, прикусывала язык, с которого почти срывалось требование покинуть квартиру. Уж пусть за пожилой дамой патронажит представителя социальных служб. Те и уберут квартиру, и продукты принесут, и даже душ помогут принять. И все же душа не позволяла выкинуть старушку из квартиры и из жизни, в том числе благодаря ей на свет появился Мирон. Как она станет глядеть в глаза сына, а тем более учить его доброму, вечному? И только Люська оказалась совершенно счастливой в семье, которая увеличилась в численности. Почти каждый вечер появлялся следователь Трещоткин, и с бабусей всем на удивление собака поладила. Старушка порывалась выйти на улицу прогулять новую подружку, но только Татьяна спиной загораживала двери. А вдруг пожилой даме станет плохо, грохнется где-нибудь за сугробом, ищи ее потом. Свекровь расположилась в гостиной, чем изменила уклад членов семьи. Мирон, возвращаясь из школы, сразу отправлялся в свою комнату. То же делала и Татьяна. Прекратились их вечерние посиделки у телевизора. Таня часто в последнее время мысленно раскладывала резоны на чаше весов. С одной стороны, сердобольные соображения, с другой — неудобство проживания. Может, лучше, если свекровь вернется в свою просторную квартиру, там она уж точно никого не стеснит. Ольга Николаевна с аппетитом съела суп, забыв о холестерине, и попросила добавки. И все же она не забывала вставлять критические замечания. «Вот зачем добавлять столько петрушки? И соли как можно меньше!» Ольга Николаевна отодвинула тарелку. «Ты нальешь чай?» «Ну, конечно!» — сухо кивнула Татьяна. В заботах о свекрови она остановила поиски работы. «Любой каприз!» «Забыл добавить любой каприз за ваши деньги. Да я понимаю, что мне пора отправляться домой!» С обидой в голосе проговорила Ольга Николаевна. «Завтра вызову такси и поеду к себе!» Эти «завтра» Татьяна слышала уже который день. Она налила в чашку чай, поставила перед женщиной и подвинула отдельную тарелочку с таблетками. «Надо выпить лекарство». Свекровь открыла рот, чтобы выдавить порцию недовольства, но в прихожей раздался звонок. Таня выскочила и открыла дверь. На пороге стоял Трещоткин. «О, как ты, кстати!» — обрадовалась Иноземцева и закатила глаза. «Эта старуха сведет меня с ума». «Мы все такими будем», — философски заметил Александр, снял ботинки, скинул куртку и поцеловал Татьяну. «А ведь старость — это привилегия. Не каждому удается пройти этот жизненный марафон с честью и достоинством». «Ты голодный?» «Нет». «Мирон дома?» «У себя в комнате, занимается. Мне нужна ваша помощь». «Пойдем к нему», — Татьяна позвала сына. «Мирон, мы тебя не отвлекаем?» «Нет». Из комнаты высунулась лохматая голова. «Что надо?» «У меня есть видео. Мне надо, чтобы вы посмотрели на человека. Может, женщина кому-то из вас знакома?» Следователь протянул флешку. Видео они смотрели несколько раз. Ни Татьяна, ни Мирон не узнали толстую тетку, которая подходила к камере хранения. «Смотри, она рукой как бы прикрывается, словно прячется от камер», — заметил Мирон. «А одежда на женщине какая-то странная, бесформенная. Но то, что это не мужик, это точно. Дядьки так не ходят». «Да это Матильда!» — воскликнула из-за спины Ольга Николаевна. Она указывала пальцем на экран и вращала безумно глазами. «Мать твою, это шлудорга везде!» Присутствующие, понимающе переглянулись. Время, проведенное в психиатрической клинике, не прошло даром для рассудка свекрови. — Бабуля, тут же не видно лица, тебе померещилось! — встревоженно воскликнул Мирон. — Да, Ольга Николаевна, вас везде преследует образ этой курицыны из-за того, что она сдала вас в клинику, — добавила Татьяна. — Да что вы из меня дурочку делаете? — возмутилась женщина. — Вон, посмотрите, кольцо на пальце блеснуло, когда она капюшон поправляет. Это изделие произведено до революции в ювелирном доме Василия Болина в единственном экземпляре. Я это кольцо узнаю из миллиона, и ты бы узнала. Ольга Николаевна сукаризной глянула на сноху. Если бы не бежала из дома, сломя голову, ничего толком не забрала, надо же, гордая. А это кольцо — фамильная драгоценность. Ценная вещь передавалась из поколения в поколение. Мне от свекрови досталось, а ей — от бабки. Иннокентий тебе его на палец надел в день вашей помолвки. «Было такое кольцо. Я его толком не носила, оно очень дорогое. Иннокентий говорил, что антиквариат. Еще массивное, я потерять боялась». Татьяна склонилась над монитором. «Мирон, попробуй приблизить картинку. А как кольцо оказалось у Матильды?» Таня оглянулась и внимательно посмотрела на свекровь. У той не дрогнул ни один мускул на лице. Она стояла со сложенными руками на груди, как царица. «А что Иннокентию оставалось сделать? Ты не захотела передать кольцо будущей жене твоего сына. Выскочила из семьи, как угорела, и даже бороться за любовь не стала. А любовь — это борьба!» На слове «любовь» Таня сморщилась. «Когда ваш сын лупил меня, как сидорову козу, это вы тоже называете любовью?» «Зачем ты врешь?» — перешла на крик Ольга Николаевна. «Да он пальцем никого никогда не трогал! Мой сын был светлым, честным человеком!» «Ага, таким честным, что греб словно не в себя», — разгорячилась Татьяна. Она выпрямилась во весь рост. Из нее полилась информация, которую она сама себе пообещала не разглашать ни свекрови, ни тем более Мирону. За Иннокентием уже следили определенные органы, знали, как денежные потоки из федеральных превращаются в его личные и оседают на счетах близких. «Думаю, что и на вас в банке лежит кругленькая сумма. Вы могли бы задуматься, откуда роскошный дом, автомобили премиум-класса и часы по 30 миллионов рублей?» «Что ты такое говоришь?» Мирон оторвался от монитора, задрал голову и с удивлением посмотрел на мать. «Я понимаю, что ты обижена на отца. Только зачем поливать грязью человека, которого уже нет?» «Вот именно поэтому я не хотела поднимать этот разговор. Не желала вас травмировать. Только уже снимайте розовые очки. Иннокентий был вор. Вот вся нелицеприятная правда. Другой у меня для вас нет». Она тронула за плечо Трещоткина. «Ну, хоть ты скажи им, Саша». Следователь сидел рядом с Мироном, поставив локти на стол. Он поднялся, поправил ремень на брюках и кивнул. Да, это так. Следствие пришло к выводу, что смерть Иноземцева связана с криминальными доходами. Схема использовалась сложная, а по сути, средства из федерального бюджета, выделенные на социальное строительство, уходили на сторону. Следователю Омельченко было поручено расследование по факту смерти государственного функционера Иноземцева. Только через какое-то время досье перешло на другой, более высокий уровень. Трещоткин поднял указательный палец по направлению к потолку. Ольга Николаевна как-то уменьшилась в размерах, прижала руки к лицу и заплакала. Татьяна подошла к свекрови и обвела руками острые плечи. «Все уже произошло. Я, честное слово, не хотела, чтобы это выплыло наружу. Пусть в вашей памяти все останется по-прежнему». «По-прежнему уже не будет», — всхлипнула старушка. «Как же теперь жить?» «Как жили?» — вклинился Трещоткин. «Ваш сын попал в систему, где воровство — норма. Трудно сохранять белые перчатки там, где берут на всех уровнях. На том система и держится. Участник должен быть одним из звеньев цепи». «Вы думаете, что смерть отца связана с его махинациями?» Мирон потер лоб, обвел глазами комнату и добавил. «А вот мы как-то не ощутили денежный звездопад. И слава богу!» Трещоткин растянул губы в усмешке, хотя взгляд сохранял серьезное выражение. «Очевидно то, что твой отец пострадал из-за афер с финансовыми потоками. Он своей рукой подписал множество серьезных документов. В этой сфере деятельности или ты... или тебя. Выйти из игры никто не даст уж, извините меня, только вперед ногами». «Давайте вернемся к видео». Таня оторвала руки от свекрови и приблизилась к монитору. «Кольцо хочется ближе рассмотреть». Через час компания сидела в столовой и пила чай. Ольга Николаевна не находила себе места. «Может, мне кто-нибудь объяснит, что это за кино и каким образом Матильда здесь сыграла ключевую роль?» Взгляды присутствующих обратились к следователю. Тот уже открыл рот, чтобы откусить пирожное, но, увидев в глазах вопрос, отложил кондитерское изделие и вытер рот салфеткой. «Дело в том, что...» — начал Александр и, почувствовав под столом пинок, понял, какую тему стоит обойти стороной, а именно не нужно упоминать о трупе на зеленом ковре. «Вашу квартиру...» Он обратился к Мирону. «Залез частный детектив и забрал из ящика ключ. Мы установили личность этого гражданина и даже задержали его. Он сообщил, что заказчика не знает и никогда не видел, а ключ оставил в камере хранения. Вот видео того, кто забрал сверток». «И что это дает?» Мирон посмотрел на Трещоткина. «Получается, что Курицына закрутила комбинацию с проникновением в квартиру, она наняла частного детектива. Но что это за ключ?» Скажу честно, Таня достала из холодильника очередную тарелку с пирожными, и я не верю, чтобы эта тупая пробка вообще способна на какие-то глубокие размышления, а тем более выстраивать многоходовые комбинации. — А ты поверь, — резко вставила Ольга Николаевна, — вы думаете, что старуха выжила из ума, разум потеряла и в психиатрическую клинику загремела? Пожилая дама вскинула голову. Сначала она пыталась приукрасить факты, которые с ней произошли, но потом мысленно плюнула на условности и выдала полную картину. «В тот день я приехала к Матильде с добрыми намерениями. В одноклассниках я увидела фотографии и поняла, что курица набеременна. Сейчас пошла дебильная мода вываливать личную жизнь на показ. То, что вдова никак не может иметь ребенка от Иннокентия, это очевидно». Поэтому я прикинула, если Матильда снова выйдет замуж, то мне уж точно ничего не достанется от накоплений Кеши. Да, я знала, что у него водились денежки, однако понятия не имела, что суммы исчисляются многими миллионами. Ольга Николаевна замолкла. Она никак не могла подобрать слово, которое бы заменило понятие «шантаж». Тогда Трещоткин, выстроив в голове ситуацию, продолжил мысль дамы. Тогда вы предложили Матильде поделиться нажитым. В противном случае угрожали тем, что обратитесь в органы. — Ну, примерно так. — нехотя согласилась Ольга Николаевна. Сноха, конечно, все отрицала. Сказала, что понятия не имеет ни о каких деньгах и даже вот коттедж продает. И все же последнее слово я решила оставить за собой, то есть развернулась, хлопнула дверью и ушла. Матильда догнала меня на улице и уговорила вернуться. Толковала о том, что негоже близким людям вот так разрывать отношения. Мол, наследник скоро появится. Она предложила выпить шампанского в знак примирения. Я согласилась, так как была не за рулем, а приехала на такси. Вот и все. Память потерялась. Очнулась я уже в психушке. Это же надо быть такой стервой, родную свекровь сдать в лапы психиатров. Да. Кстати, она сказала, что ребенка носит от Кеши. Вроде он заморозил свою сперму, а она после его кончины воспользовалась материалом для искусственного оплодотворения. Я поверила, потому и вернулась, как овечка на заклание. — Послушайте, — вклинился Мирон, — как интересно у вас у взрослых, просто вулканы страстей. Страшно интересно, уже не знаю, нужно ли мне взрослеть или еще немного побыть в коконе безмятежной юности. Взрослые замолкли. Всем стало неловко за то, что они не оправдали надежд юного поколения. А Мирон взлохматил свои кудри и выдал резонный вопрос. «Так что это за ключ, из-за которого разгорелась такая драма? Трупы на ковре, бабушка в психушке и беременная бабенка, погрязшая в криминале?» «Что за трупы?» — навострила уши Ольга Николаевна. «Я чего-то не знаю». «Это у Мирона фантазия разыгралась», — вклинился Трещоткин. «Несет, что попало. А ключ, по всей видимости, от банковской ячейки. А там или документы, или драгоценности. Что бы там ни находилось, это принадлежит Иннокентию, и Матильда знает о содержимом». Следователь поднялся. «Ну, мне пора». Таня пыталась задержать его, но Александр отказался от ужина. Он уважал старость, надеялся, что сам когда-нибудь станет дряхлым, а может, даже и умственно слабым, но переносить свекровь Татьяны было выше его сил. Она метала в его сторону испепеляющие взгляды, показывая тем самым, что он в этой стае — совершенно инородное тело. Уже у порога Трещоткин вспомнил кое-что еще. Это кое-что он считал неважным и не имеющим никакого отношения к происходящему, но все же решил уточнить детали. «Мирон, давай посмотрим еще одно видео. Я про него совсем забыл. А вдруг и это лицо покажется вам знакомым?» Парень с пресной миной оживил монитор, возвращая к жизни из спящего режима, воткнул флешку и направился снова в столовую со словами. «Смотрите хоть до утра. Мне ваше затейливое переплетение до фонаря. Жизнь должна быть теплой, сытой и понятной». Зато женщины прилипли к экрану. Александр несколько раз прокрутил видео, но ни Татьяна, ни ее свекровь не узнали в кино никого из знакомых. И только Ольга Николаевна щелкнула завистливо языком. «А шубка у тетки 1000 на 10 условных единиц потянет». «О, я знаю, кто это». Теперь головы повернулись и взгляды остановились на молодом человеке. Он стоял с кружкой на середине комнаты, прихлебывал чай и запихивал в рот пирожное. «Я же сказал, у куски по квартире не таскай, кружки потом сам убирать будешь!» Рассердилась Татьяна, потом спохватилась. «Откуда ты ее знаешь?» «Это мать Феликса Павловского, из-за которого меня из школы выгнали, а потом назад пригласили». В голове Трещоткина проступила ясность, и в то же время все окончательно запуталось. «Мне надо в управление». Следователь выдернул флешку, вышел в прихожую и схватил куртку. «Так поздно уже, рабочий день закончился». Татьяна вышла следом. «Знаешь, как в той песне из старого сериала? Служба дни и ночи». Александр уже взялся за ручку двери, но остановился. «Может, ко мне поедешь?» Он достал из кармана ключи. «Я вернусь через пару часов». «Что ты?» — возмутилась Иноземцева. «На кого я эту парочку оставлю?» «Они гораздо самостоятельнее, чем выглядят. Каждый представляется уязвимым, чтобы почувствовать на себе твою заботу и опеку. Кстати, и я тоже. Сплю без тебя плохо. Когда-то же эта карусель закончится?» «Когда-то закончится, однако начнется следующее. Такова жизнь, и мы не можем пропустить наше важное в угоду других, пусть даже самых близких. Ну, потерпи». Татьяна потерлась щекой о рукав куртки Александра. «Я-то потерплю. Только и ты к нашей следующей встрече не превратись в Ольгу Николаевну». Трещоткин вошел в холл и стряхнул снег, который покрыл голову и куртку, пока он шел от машины до крыльца управления. В коридоре ему навстречу попал Георгиевич. «Ты зачем вернулся?» Эксперт направлялся к выходу в верхней одежде, держа в руках неизменный чемоданчик. «Рабочий день уже закончился». «Я хотел еще раз допросить Короченко». «Напрасно время потратил. Я тебя предупреждал, что адвокат у детектива — зверь. Он прытко отбоярил клиента на подписку о невыезде. Мужик уже дома чай хлебает». «Вот черт! Если есть время, поезжай к нему и поговори неформально. Адрес я тебе скину. Кстати, меня по дороге забросишь. Это в одну сторону». «Поехали». Следователь глянул на часы и накинул на голову капюшон. Добротный дом за высоким забором Трещоткин обнаружил сразу. Несмотря на то, что хозяин отсутствовал несколько дней, дорожки и проезжая часть, ведущая к воротам, оказалась вычищенной от снега. Александр нажал на кнопку звонка. Он слегка отстранился от двери, чтобы в монитор его смогли рассмотреть хозяева. Неожиданно замки на двери щелкнули, и Трещоткин вошел во двор, такой же чистый и опрятный. На крыльце, накинув куртку на плечи, стоял Короченко. «Господин следователь, собственной персоной», — ворчливо произнес Роман, спускаясь по лестнице. «Поговорим здесь. Жена в курсе событий, а дочь ничего не знает и знать не должна». «Понимаю», — кивнул Александр. «Я ненадолго. Необходимо прояснить некоторые моменты. Вы знакомы с Эдуардом Ложковым?» Следователь не то спрашивал, не то утверждал. «Можете отвечать или молчать, но дело в том, что ваша связь установлена. То, что вы приезжали в отель, где горничная нашла труп Эдуарда, мы тоже знаем. Владелец ресторана как раз накануне установил камеру наблюдения над служебным входом в ресторан. Стоянка с автомобилями как на ладони. Вы, конечно, не могли этого знать». Короченко молчал. Трещоткин неожиданно спохватился и распахнул куртку. «Я ничего не записываю. Наша беседа носит неофициальный характер. Мне лишь важно понять мотивы клиента, который нанял вас». «Так вы приехали в отель, потому что телефон Ложкова не отвечал?» Частный детектив лишь кивнул. «Поднялись по запасной лестнице и вошли в номер», — продолжил монолог следователь. «А там обнаружили уже мертвого Эдуарда. Да, еще следователи из РОВД не обнаружили ваших отпечатков ни на ручке двери, ни в номере, и, соответственно, не знают о том, о чем знаю я, в смысле видео. И время вашего визита не совпадает со временем смерти Ложкова. Так что привлечь вас к этому делу следователям из РОВД все равно бы не удалось. Расслабьтесь». «И все же я не понимаю, что вам от меня надо? В отеле был... Труп видел, в полицию не позвонил, чтобы избежать лишних вопросов. Я знал, что с минуты на минуту появится горничная, она и вызовет стражей порядка. Ко мне какие претензии?» «Какие поручения выполнял для вас Ложков?» — перебил Трещоткин. «Что вы имеете в виду? Я следователь с большим стажем и могу сложить 2 плюс 2. Вечером, накануне своей гибели, Эдуард приволок в номер пьяненькую даму. Он выполнял ваше задание?» «Послушайте, мало ли кто кого приглашает и с кем проводит время. Я не отказываюсь от знакомства с Ложковым, но его личная жизнь меня не касается». «Ну хорошо», — пошел на попятную Трещоткин, осознавая, что не вытянет из Коротченко ни одного слова правды. «И правильно, на мужике и так обвинение в убийстве и вешать на шею лишний криминал ему совсем ни к чему. Сделаем так, я описываю картину, а вы, если соглашаетесь, то киваете. Если я ошибаюсь, то разводите руками». «Шли бы вы в освояси со своей пантомимой», — нашелся мне Олег Попов. Роман сунул руки в карманы куртки и повернулся. «Вызывайте повесткой». «Вызову. Даже не сомневайтесь. А сначала я сброшу коллегам из РОВД видео с выхода из ресторана и выдам доказательства вашего знакомства с Ложковым. Они перетрясут персонал и выяснят, что в зале ресторана или в баре вы не задерживались, кофе не пили и туалет не посещали. В итоге они вам ничего не предъявят, но затрясут до поноса, особенно в свете обвинения в убийстве. Следователю надоели эти джентльменские игры, и он опустился на тон грубый. Я к тебе как к человеку, а ты бычишься. Зачем? Если адвокат расстарается, то обойдешься условным сроком, а если уцепятся коллеги из районного отдела, то не прогнозируй исход событий». «Ладно», — остановился Коротченко. «Излагайте. Только я ничего не стану подписывать и показания на себя давать не буду». «Годится», — снисходительно согласился Трещоткин. «Начнем сначала. Ложков сначала познакомился в ресторане, а потом привел в номер Веронику Павловскую». Коротченко со вздохом кивнул. «Дама сама бы ни за что не пошла с малознакомым человеком в номер отеля. Значит, Эдик что-то подмешал женщине, отчего она потеряла ориентир». Роман снова ничего не произнес, он лишь пожал плечами и покачал головой. Однако Трещоткина устраивала и такая односторонняя беседа. «Я не думаю, что Ложков занимался с дамой чем-то непотребным. Он преследовал другие цели, которые, кстати, поставили перед ним вы». Следователь глянул в лицо частного детектива со снисходительной усмешкой, несмотря на то, что снова перешел на уважительный тон. В свете фонаря физиономия частного детектива выражала растерянность, и Александр понял, что пока его изложение событий верно. Эдичке надо было только раздеть барышню и сделать компрометирующие снимки. Утром Павловская толком не помнила, что с ней произошло накануне. Она покинула отель, а позже получила фотографии. Я думаю, что дама очень удивилась, ради чего вся комбинация. Она должна была повлиять на мужа, чтобы тот волевым решением восстановил в школе иноземцева Мирона. В итоге шантаж сработал, но ситуация пошла в крив и в кось. Вот с этого момента начинается вторая часть истории, которую вы не могли предвидеть. Наверное, мы уже не узнаем, каким образом будущий депутат Юрий Павловский узнал о компрометирующих снимках, но действия его оказались весьма решительными. У Павловского в руках мощные резервы, которые дают возможность контролировать различные ситуации. Он не мог поставить под угрозу свое государственное будущее. Еще будущий властитель народных судеб не имеет права подвести того, кто его двигает наверх. «Вы считаете, что за депутатом стоит фигура более мощная?» — неожиданно прорезался голос Коротченко. «Народ давно никого не выбирает», — констатировал Трещоткин и продолжил повествование. «Люди Павловского выяснили, откуда появился компромат. Скорее всего, будущий депутат Юра даже разбираться в причинах не стал. Он же главная фигура на этом поле. Его через фривольные картинки с женой хотят подставить и лишить будущего мандата. В этом он увидел проблему. Но сначала он послал специалистов, чтобы решить проблему с шантажистом. То, что Эдуарда убили люди Павловского, доказать, скорее всего, не получится. Компромата нет и, соответственно, причин тоже. Но вы можете дать показания и обнародовать снимки. Подозреваю, что картинки сохранились, на всякий случай. Следователь из-под лобья глянул на детектива, но на лице Романа не дрогнул ни один мускул. «Я вынужден буду сообщить следователю, который ведет дело по убийству Лошкова, о вашей комбинации». «А что вы конкретно сообщите? Ваши фантазии? Что у вас есть на руках? Фотографии? Их нет в природе. Мое присутствие в отеле есть, но только то, что я заходил в гостиницу со стороны ресторана. Доказательств того, что я находился в номере, у следствия нет. Мое знакомство с Лошковым. Так я бывший гаишник, меня знает половина Москвы. Вы даже ничего не сможете предъявить депутату. Ну, подумаешь, бабенка спуталась с каким-то хлыщом. Напилась в ресторане и провела ночь в отеле. С кем не бывает. И факт шантажа вы не докажете. Деньги-то никто не вымогал. А хотя мог», — уже тише добавил Роман. «Так что за свое непреднамеренное убийство я отвечу, а другие прегрешения я на себя вешать не собираюсь. Есть свидетели, факты, улики, тогда доказывайте. А нет, тогда прощайте. Мне незачем нацеливать гнев депутата на себя. Я еще жить хочу». Коротченко развернулся, поднялся на крыльцо. «Постойте», — окликнул детектива Трещоткин. «А как вы узнали, что шантаж сработал, и парня восстановили в школе?» «Проще пареной репы», — усмехнулся Роман, обернувшись. «Позвонил директору, представился сотрудником департамента образования. Она выдала все сведения об инциденте, который уже исчерпан». Коротченко открыл дверь и вошел в дом. Трещоткин не расстроился. Он получил все, что хотел. «Галя, прими мои соболезнования по поводу смерти твоего брата». Голос Лены звучал издалека. Звук иногда пропадал вовсе, то возникал неожиданно громко. «Тебе нужна какая-нибудь помощь?» «Все в порядке, спасибо». Кивала Галина, словно собеседница из Германии могла ее увидеть. Она присела на стул и оглядела комнату. Еще много предстояло сделать. Теперь, когда не стало брата, Галя решила продать дом. Но прежде надо было освободить все углы от скопившегося старья. Брата она похоронила быстро и тихо. С соседкой выпили наливки, всплакнули, и на следующий день Погорельцева, засучив рукава, принялась за дело. Галя не ожидала, что вместо нескольких дней задержится на родине так долго. Вот и в новогоднюю ночь женщина оказалась одна. Соседка приглашала, но Галка провела вечер возле теплой печи со своими мыслями. Она словно прощалась со всем, что ее связывало с прошлым. Самое удивительное, что она открыла для себя, это то, что в душе не осталось ни тоски, ни обиды, ни сожаления. Словно корни, которые связывали ее с местом, где она родилась и выросла, потеряли силу и истончились до невидимых нитей. «Но чем ты мне сможешь помочь?» — вздохнула Погорельцева. «Да, ты права. Я даже деньги не могу выслать». В голосе Хелен прозвучала какая-то беспомощность. «Связей никаких нет. И все же, ты знаешь, я уже начала думать о России, как о своей родине. Мне ассистентка принесла книги с репродукциями из Эрмитажа и Третьяковской галереи. Я смотрю много о Сибири, о Москве, о Карелии. Здесь, в Германии, все компактно, а в России такой простой необъятность, что дух захватывает». «Странное дело», — подумала Галина. «Кто-то теряет эту невидимую связь, а кто-то неожиданно обретает». «Ты стоишь или сидишь?» Галина перебила монолог немки. Она понимала, что ей хочется поговорить о неожиданно обретенной родине, но Погорельцева хотела сообщить очень важные вещи. «Я хожу, медленно, но стараюсь выполнять предписания физиотерапевта. Он настаивает на том, чтобы я старалась как можно больше двигаться». «Вот и прекрасно!» Снова перебила Галя. Она пыталась подготовить приятельницу к важному сообщению, но слова выскочили, не спрашивая разрешения. «Я нашла твою мать!» «Постой, я присяду!» Лена словно задохнулась. «Она шифая? Как ты ее нашла? А это точно она?» Погорельцева опустила из повествования причину смерти брата. Незачем знать Лене подробности трагической истории. Изначально она не сообщила подруге о том, что Матвей сидел в тюрьме и промышлял кражами, а сейчас уже не имеет смысла очернять память о брате. Пусть все останется, как есть в прошлом. И все же Погорельцева вынуждена была приоткрыть завесу и рассказать немке о том, кто помог ей в поисках. «Мне помог следователь из следственного комитета. Он со своими коллегами сделал запрос в архив и обнаружил данные о том, кто твоя мать и где она проживает». «И где?» — почти шепотом спросила Хелен. «В Москве. Подробности узнаешь, когда приедешь. Я забронирую для тебя номер в отеле и встречу в аэропорту. Ты в состоянии передвигаться самостоятельно?» «Здесь меня проводят, а ты меня съедешь. Я вылечу из Гамбурга в Стамбул, оттуда уже в Москву. Точные даты и номер рейса я тебе напишу чуть позже. Я намерена собраться в дорогу как можно скорее. Ты не волнуйся, я оплачу все издержки». «Я и не волнуюсь», — произнесла Галина сама себе, когда отключилась от разговора. «Надо уже поставить точку в этой истории. И для кого-то конец будет счастливым. Это надо же найти мать через столько лет. Осталось выяснить, нужна ли матери такая находка». Лена засобиралась в дорогу, чем озадачила ассистентов и докторов. Физиотерапевт пытался остановить пациентку от длительного путешествия, но Хелен уже собрала чемодан и оплатила билеты. Трещоткин знал, что Ольга Николаевна еще находится в квартире Татьяны. Он не хотел, чтобы этот разговор согрел еще чьи-то уши, поэтому он позвонил и назначил ей свидание в парке Зарядье. Она прибежала запыхавшаяся, свежая, нарядная, с непослушными прядями волос, которые выбивались из-под шапки. «Как хорошо, что ты выдернул меня. Свекровь просто одолела». Таня чмокнула Трещоткина в щеку. «Каждый день собирается вернуться к себе и все время что-то мешает. Я думаю, что после того, что с ней случилось, она боится остаться одна. Пойдем гулять. Погода морозная, ясная». Они не виделись и не созванивались несколько дней. У Александра имелись причины для того, чтобы потянуть паузу. Сейчас он понял, что напрасно устроил перерыв. Ничего уже не изменить, а он только теряет время. «Нам надо решить, как жить дальше», — начал издалека Трещоткин. «Не поняла», — Таня остановилась. «Что именно мы должны решить? Только не надо про замужество, про великую любовь и ответственность. Как-то не вовремя». «А когда время придет? Когда еще надо говорить о любви? Какой час более подходящий для этих тем, ты знаешь? Пока я уверен лишь в одном. Ты мне нужна». Саша засунул руки глубоко в карманы, словно хотел спрятать неловкость. «Это так просто и так замысловато, что даже слов не подобрать. Дай время. Надо что-то решить с Ольгой Николаевной, с Мироном». Таня заглянула в лицо Александру, стряхнула рукой в перчатке снег с его шарфа. «Я не могу оставить их без присмотра». «Не оставляй, то есть не оставим», — поправил сам себя Трещоткин. «А время самое подходящее». «Что ты предлагаешь?» «Жить вместе». «Где?» «Слушай, ты ерунду какую-то спрашиваешь. Ну не на вокзале же. Можем у меня, хоть квартира небольшая, или я переберусь к тебе». Он поднял руку. «И давай жестче. У твоей свекрови своя квартира. И не такая она беспомощная. Хочешь, я с ней поговорю?» «Вот только не это. Я как-нибудь сама». Татьяна примирительно подхватила Трещоткина под руку и подтянула вперед. «Я не могу совершить ошибку. Моя прежняя семейная жизнь как-то не задалась». «Моя тоже», — согласился с доводами подруги Александр. «Но если не попробуем, то не узнаем». Пара какое-то время шагала молча. Оба прикидывали варианты совместного проживания. Неожиданно Трещоткин остановился. «Таня, мне надо сообщить тебе кое-что важное». «Еще?» — засмеялась Татьяна. «Может, хватит на сегодня?» «Я нашел твою родную мать». Повисла пауза. Татьяна медленно вытянула руку из-под руки Александра и отошла в сторону. Трещоткин терпеливо ждал несколько минут. Когда Иноземцева вернулась, ее лицо выражало злость и досаду. «Кто тебя просил? Я не хочу знать ничего о родителях, которые никогда не хотели знать обо мне». «И все же ты наводила справки», — догадался Александр. Давно по моей просьбе Кеша нашел в архиве документы о том, что мой отец скончался. Он разбился на мотоцикле. Про мать я знала лишь то, что она сдала меня в детский дом собственными руками. Все. После этого я заколотила дверь в прошлое толстыми и прочными гвоздями. И прошу тебя не привносить в нашу жизнь ненужную информацию. Уподобиться тем обезьянкам, которые ничего не видят, не слышат и не говорят, не получится. Я не искал твою родительницу специально. Так получилось. Мой коллега сделал запрос в архив в рамках расследования смерти того парня, которого убил Короченко в твоей квартире. С частным детективом мы разобрались. Это он ударил Погорельцева. Но я как-то упустил вопрос, что именно Горелый делал на твоей территории. Я принял версию с грабежом и на этом успокоился. Но из Германии прилетела его сестра и раскрыла кое-какие подробности. «Ничего не понимаю», — мотнула головой Татьяна. Погорельцев ничего не воровал. Еще тогда я удивился тому, что домушник не прикоснулся к шкатулке с драгоценностями, а он искал твое свидетельство о рождении. Он хотел установить личности твоих родителей. «Зачем?» — снова воскликнула Иноземцева. «Сестра Матвея проживает в Германии. Она работает у одной женщины, которая не в состоянии ходить, ассистентом. То есть она помогает ей в быту. Так вот, больная узнала, что ее более 30 лет тому назад удочерила семейная пара из Германии. Они забрали ее малышкой из детского дома «Ромашка». Немецкие родители сохранили сведения о русских родителях. Ими оказались Анна Петровна Соколова и Тимошенко Игорь Семенович». «Да, я помню, ты что-то такое говорил, только зачем Погорельцеву мои метрики?» До женщины начало что-то доходить. «Постой, мою мать звали Легостаева Анна Петровна». Таня помедлила. «Это одна и та же женщина, только под разными фамилиями». «Да, это одна и та же женщина. Когда она потеряла мужа, Михаила Легостаева, то снова перешла на девичью фамилию. Несколько лет вдова проживала с Игорем Тимошенко». И снова на свет появляется дочь. И она снова сдает ребенка в детский дом. Татьяна продолжила мысль Александра. «Получается, что у меня есть сестра? А может, и не одна? Про других мне ничего не известно. А сестра Лена прилетает завтра в Шереметьево». «Зачем?» — снова спросила Таня. Она от волнения начала мять руки. «Что она хочет здесь найти или увидеть?» «Хелен едет на родину», — просто отвечал Трещоткин. «Она в курсе, что есть я?» «Пока нет. Однако женщина имеет право знать, кто она и откуда. Когда ребенка забирают из детского дома, то за него решают его судьбу посторонние люди. Администрация учреждения, органы опеки и будущие родители полагают, что имеют право распоряжаться маленькой жизнью. Часто после усыновления родители не считают нужным информировать приемышей об их корнях. Однако никто не вправе лишить ребенка родного языка, родной культуры и чувства родины. Хелене повезло, ее родители хоть долго скрывали факт удочерения, зато дали девочке знание родного языка. «Она говорит на русском?» «Прекрасно говорит, почти без акцента». «Сколько ей лет?» 34 года. Она младше тебя на 6 лет». «Она же инвалидка, как она доберется до России?» Лена потеряла возможность передвигаться после автомобильной аварии. Сейчас она постепенно восстанавливается и уже ходит при помощи ходунков-роллаторов. Трещоткин терпеливо отвечал на все вопросы. «Ой, как это не вовремя!» — Иноземцева подняла руки к небу. «Я не хочу родственников, сестер, свекровей. Я так долго жила одна, несла ответственность лишь за сына, а сейчас какой-то снежный ком. Еще это мать. Она живая?» «Живая. Она москвичка». Александр аккуратно добавил. «Это твоя мать?» «Я ничего не хочу знать об этом». Таня запрокинула голову и выдохнула. «Как мне рассказать сыну о новой родне?» «Поверь, о находках рассказывать гораздо легче, чем о потерях». Александр помолчал, потом задумчиво добавил. «Ты знаешь, я снова летаю во сне. Не летал несколько лет, а тут снова увидел сон, что парю». «Это что-то значит?» «Пока не знаю». На следующий день Татьяна и Мирон стояли в зале прибытия аэропорта Шереметьево. По такому случаю Ольга Николаевна сбросила опасения перед внешним миром и увязалась навстречу вместе с родственниками. «Как мы ее узнаем?» Свекровь волновалась больше, чем Татьяна, которая за бессонную ночь немного свыклась с мыслью о неожиданно возникшей сестре. «Мирон, подними букеты и поправь волосы!» Ольга Николаевна по привычке раздавала указания. Сама же выглядела безупречно, в шикарной шубке и на каблуках. «Уж поверьте мне, узнаем». Татьяна не сводила взгляд непрекращающегося потока прибывших пассажиров. Лену она увидела сразу, как только та появилась в толпе. Сердце сестры заколотилось в удвоенном режиме. Она видела, как к немке подошла высокая девица в модной спортивной куртке. Иноземцева поняла, что это и есть сестра покойного Погорельцева. Трещоткин предупредил Татьяну о том, что Лену будет встречать ее ассистентка, но времени познакомить женщин между собой совсем не оставалось. Две молодые дамы, одна из которых, с трудом передвигаясь, катила перед собой четырехколесную тележку с ручками для опоры, прошли рядом, оживленно беседуя. Мирон локтем толкнул мать со словами: «Ты чего замерла?» Татьяна встрепенулась и позвала сначала тихо, потом, прочистив горло, громче: «Лена! Лена!» Элен обернулась. Сестры, замерев, несколько секунд смотрели друг на друга. «Я твоя сестра, Таня!» Поток людей замер, и замолкли звуки аэропорта на несколько секунд. Уже через час сестры обосновались за столом в столовой. После праздничного обеда, который устроили Иноземцевой, Галина вернулась в Тверь. Она еще не закончила дела по продаже дома. Чтобы убыстрить процесс, Погорельцева обратилась в бюро по продаже недвижимости. Галю не пугали юридические проволочки. Еще при жизни мать записала дом на Галину, потому что хотела уберечь сына от неверных шагов. Она опасалась, что тот в какой-то момент пустит недвижимость по ветру и останется на улице. Погорельцева торопила посредников и скидывала цену. Галка устала от похорон и от решения чужих проблем. Она хотела вернуться в Германию вместе с Хелен. Погорельцева уже не волновалась за немку. Теперь та в надежных руках сестры. Ситуация казалась странной. Она теряет все и рвет связующие нити со страной, в которой родилась и выросла. Зато подруга обретает в России все — родственников и ощущение родины. Галя понимала, что теперь Лена — частый гость в России, а она, наверное, больше сюда не вернется. Татьяна тем временем позвонила в гостиницу и отменила бронь. Она высказалась категорически против того, чтобы Лена проживала в отеле. Мирон вызвался проводить бабушку в ее квартиру. Ольга Николаевна немного противилась, но все же подчинилась. Бабушка с внуком понимали друг друга почти без слов. Они чувствовали, что сестрам нужно побыть только вдвоем. «Я думаю, что Анна Петровна после гибели моего отца не поменяла место жительства. И ты можешь помнить, что у нас в доме были такие деревянные часы с кукушкой. Птичка выдавала результаты с завидным постоянством, днем и ночью. Татьяна разлила по чашкам чай. Я просыпалась точно в 12 ночи. Это был самый долгий рассказ о времени. Возникают какие-то ассоциации. Не совсем точная картина этих часов, а звуки и запахи. Часто появляется аромат цветущей сирени». Сестры помолчали. «Как ты думаешь, мать нас любила?» Хелен смотрела на сестру и узнавала в ней себя. «Наверное, она любила нас, пока ее любили отцы. Когда очередной уходил, мама сдавала нас в детдом и начинала жизнь с чистого листа. Она уже не сознается, но я думаю, так было». «А скажи о своей жизни». Таня задумалась на секунду. Ее детство казалось каким-то незначительным, голодным и серым. Она вздохнула и углубилась в воспоминания. «В нашем, как и в каждом детском доме или интернате, ребята сбегали. Кто-то надеялся найти своих родителей, кто-то бежал к тетям, дядям, бабушкам. Каждый хотел иметь свой дом, а не общую спальню, где находятся 30 человек. В детском доме не спрятаться. Там нет твоего личного пространства, нет даже маленького уголка. Несмотря на это, у меня не имелось желания бежать, сломя голову на поиски семьи. Рано пришло понимание того, что людям из прошлого я не нужна. В то же время я осознала важную вещь. Необходимо сделать так, чтобы в окружении появились люди, которые будут во мне нуждаться. Когда произошло знакомство с Иннокентием, стало понятно, что с ними я не пропаду. В детском доме рано набираешься мудрости. Потом, в молодости, благодаря голодному опыту, такие понятия, как любовь, существуют, но они не дурят голову. В один из дней Кеша привел меня в дом родителей. Они, конечно, не пищали от восторга при виде девицы без роду и племени. Придумывать красивое прошлое вроде того, что я профессорская дочь, и родители погибли при полете на Марс, я не стала. За обедом выложила все сама, как на духу, понимала, что врать бессмысленно. Знала, что свекровь обязательно наведет обо мне справки. По фене, конечно, не выражалась, хоть и умела, папироски не курила и появилась в юбке ниже колен. И все равно в глазах родителей читалось разочарование. Не такую жену они хотели для сына. Их мнение мало волновало и жениха, и невесту. Кеша не сводил с меня глаз. К тому моменту он крепко увяз в моих сетях. Иноземцева улыбнулась воспоминанием. Зато я, заглянув в холодильник, увидев большую квартиру и обстановку, поняла, что здесь неплохо кормят. А потом появился Мирон. В какой-то момент наш брак закончился, но это другая история, нас она не касается. — Как ты думаешь, мать нас узнает? Хелен прижала кулаки к груди. — Может, нам стоит ее предупредить о визите? Она все-таки не молодая, вдруг у нее полное сердце, и вообще я так волнуюсь. Как нам ее называть, мама или Анна Петровна? На севере есть байка о кукушке. Когда-то она была женщиной, но мужа потеряла. Вот она не смогла смириться с утратой и обернулась птицей. Боги пожалели ее и разрешили летать среди миров, только ей уже нельзя было растить своих детей. А птичье царство возненавидело кукушку за то, что она подкидывает свои яйца в чужие гнезда и изгнала одинокую птицу из своих рядов. Вот она и мается одна. — Так ты что-нибудь знаешь о матери? Кто она? Где живет? С кем? — Хочешь правду? Лена закусила губу и кивнула. — Я бы предпочла ничего о ней не знать. Мое сердце не разрывается на части от радости предстоящей встречи. Я знаю, что обиды живут в душах незрелых людей. Обижаются дети, слабые и старики, а я научилась справляться с обидами, научилась проходить мимо и закрывать двери. Но, мать, как она могла поступить с нами так жестоко? Я знаю, что ты росла в доброй семье. Тебя хорошо кормили, не пороли ремнем, ты не голодала, не воровала одну единственную булочку в магазине. Ты не останавливалась возле витрины с красивыми игрушками. Ночами ты не закрывала рот подушкой, чтобы твои всхлипывания не услышали другие девочки. А я помню каждую голодную минуту и каждый заштопанный носок. По лицу Татьяны покатились слезы. Она замотала головой. Я ничего не могу с собой поделать. Татьяна вытерла слезы и выдохнула. Но мы пойдем к ней. Не знаю зачем, но завтра и поедем. Такси остановилось в тихом переулке неподалеку от метро Арбатская. Наша родственница неплохо устроилась. Иноземцева рассчиталась за проезд, встряхнула огромный букет из желтых роз и вышла из машины. Она обошла автомобиль и помогла выбраться сестре, которая категорически отказалась пользоваться поддерживающей каталкой. «Поясню тебе, сестренка, в этом районе проживает весьма состоятельный люд». Не зря маменька избавилась от наследников. Очередной раз вышла замуж за какого-нибудь функционера. Может, сама себе заработала на квартиру? Нет, такое невозможно. Наша мать актриса. Не очень знаменитая, но красивая. Была во всяком случае. А на вторых ролях капитала не заработать, еще с учетом возраста. Мы не можем вот так просто совалиться. Лена дернула сестру за рукав. Надо хотя бы предупредить. Она знает, что мы приедем. Ее следователь прокуратуры предупредил. «Зачем такие сложности? Неужели мы сами бы не смогли пока фахить? Долго бы пришлось объяснять. Сейчас пожилые во всех видят аферистов. Дверь подъезда открылась, как только Лена набрала номер квартиры. — О, нас уже ждут, — ехидно констатировала Татьяна. Женщины поднялись по широкой лестнице на второй этаж. Дверь в квартиру также оказалась приоткрытой. Сестры, озираясь, вошли в прихожую. Неожиданно перед ними предстал подросток. Он вежливо кивнул и протянул руки. «Давайте мне верхнюю одежду и проходите. Анна Петровна ждет вас». Заметив, что визитерши замешкались, он добавил: «Снимать обувь не надо». В светлой просторной гостиной женщины остановились. «Дорогая обстановка», — успела произнести Татьяна и повернула голову на звук шагов. В комнату вошла пожилая женщина. Когда-то она была красива, но время смазало некогда яркие черты. Губы словно стянула резинка, глаза спрятались в морщинках, а гладко зачесанные волосы серебрились сединой. «Здравствуйте, девочки!» Анна Петровна остановилась и молитвенно сложила перед собой руки с идеальным маникюром. «Если бы господин следователь не предупредил меня о вашем визите, я ни за что не открыла бы дверь. Столько мошенников сейчас развелось, что не передать». «Что передать и кому передать?» — вертелась в голове Иноземцевой. Она спохватилась и протянула хозяйке букет. «Это вам». «Спасибо». Анна Петровна улыбнулась одними губами и приняла цветы. «Присаживайтесь». Женщина указала на диван, а сама разместилась в кресле. Она повернула голову в сторону прихожей и громко произнесла: «Андрей, поставь цветы в вазу!» В гостиную вошел паренек, забрал букет и тихо удалился. Анна Петровна проводила его взглядом и обратилась к гостям. «Это мой внук». Таня и Лена чувствовали себя неловко, в отличие от хозяйки. Они присели на диван, не зная, с чего начать разговор. Хелен обвела комнату и любезно заговорила: «У вас очень уютно». «У тебя есть еще дети, раз внук находится рядом?» Татьяна бесцеремонно перебила сестру и перешла на более фривольный тон. По лицу дамы пробежала тень, но она быстро взяла себя в руки. «Это сын моей падчерицы, но мне он словно родной. У тебя на самом деле есть родной внук. Хороший парень, школу заканчивает, боксом занимается». «Как это мило!» Снова одними губами улыбнулась дама и спохватилась: «Может, кофе или чай?» «С удовольствием, спасибо!» Лена сначала посмотрела на мать, потом перевела взгляд на сестру, которая сидела прямо с каменным лицом. «Не стоит беспокоиться!» Татьяна положила руку на колено сестры, урезонивая ее аппетиты. «Мы ненадолго. Вот Лена прилетела из Германии и захотела встретиться с тобой». «А ты?» Голос Анны Петровны не выдавал никаких чувств. «Что я? Я здесь за компанию». Иноземцева холодно посмотрела на мать. «А как ты живешь? Судя по элитной квартире, обстановке все в порядке». «Да, я не жалуюсь. Играла в театре с большим успехом. Вышла замуж за начальника департамента образования Москвы. Мой муж скончался несколько лет тому назад. Сейчас я на пенсии. Вот живу здесь». Анна Петровна развела руками. «Внук часто навещает». Иноземцева на секунду потеряла нить рассуждений пожилой женщины, а та продолжала с увлечением хвастаться: «Летом выезжаем на дачу. Сейчас стало труднее, а вот раньше все свободное время проводили в Испании. Я совершенно довольна своей жизнью». Неожиданно откуда-то из другой комнаты раздался звук часов с кукушкой. Татьяна с Леной переглянулись, и Лена робко вклинилась в монолог матери. «Вы сохранили те часы?» Анна Петровна замолкла на секунду, потом кивнула. «Это единственная вещь, которая осталась со мной из прошлой жизни». Таня смотрела на мать и думала, что никогда не станет такой бабкой. Она вдруг не кстати вспомнила ту 102-летнюю старуху, про которую читала в интернете. «Есть ли смысл доживать до такого возраста? Зачем этой засушенной руке держать бокал с вином? Все равно рецепторы не ощущают вкус, а глаз не наслаждается игрой рубинового цвета. Зачем жить, когда окружение превратилось в пустыню? Уже ушли те, кто был так дорог, нет тех, кто составлял смысл жизни, и даже воспоминания лишь островками всплывают в памяти. Те дорогие моменты, когда счастье и радость наполняли душу. Время стирает все, словно зыбучие пески, закрывающие желтизной целые города. Она не хочет старости, не хочет стать наглой обузой своему ребенку. Она не допустит того, чтобы Мирошка, высунув язык, угождал ей ежеминутно, а в душе надеялся на ее скорую смерть. Таня не имела никакого понятия о мире под именем «мама». Она вдруг с ужасом поняла, что лучше бы этот мир оставался закрытым. В ее личном словаре никогда не использовалось слово «мать». Она и сейчас ничего не хотела менять. Эта женщина ее родила, но это чужая тетка, случайно ставшая инкубатором. Так и не выпив кофе, сестры вышли на улицу, каждая со своими мыслями. Когда спускались вниз по лестнице, Татьяна поддерживала Лену под руку. Она не видела выражения ее лица. И только оказавшись на воздухе, Иноземцева выпустила локоть сестры. Она слышала, как Лена с шумом набирала и выпускала морозный воздух. Таня вдруг остановилась, услышав, как сестра горько заплакала. Лена не стеснялась, не закрывалась рукой, а стояла, опираясь о стену дома и подставив лицо снегу. Она плакала взахлеб, безутешно и часто вздрагивая. Татьяна подумала о том, что если бы сестра воспитывалась не в нежной, любящей семье, а в детском доме, то, наверное, жестче смотрела бы на мир. «Не реви, мы знали, куда шли. Наша мать как-то кукушка из старых часов. Она же нас совсем не слышит, только кукует про свое». Лена шмыгнула носом, вытерла рукой слезы и кивнула. «К тому же еще и глухая кукушка». Сестры прыснули и согнулись от смеха, сбрасывая напряжение последних минут. Неожиданно дверь подъезда открылась, и на крыльце появился Андрей. «Извините, пожалуйста, мою бабушку», — паренек затараторил. «Она перед вами кабенилась. Бабуля добрая, просто у нее не все так хорошо, как она хотела показать вам. Нет никакой Испании. То есть дом-то есть, но ее туда никто не приглашает. И на дачу тоже». Когда умер дед, то в завещании он указал, что бабушка может жить в этой квартире до своего конца, но никаких прав ни на что у нее нет. Мои родители ее не любят и выгнали бы давно, но их сдерживает воля деда. Паренек перевел дух. Он стоял с непокрытой головой и теребил руками шапку. У нее, кроме меня, никого нет. Она очень хорошая и очень одинокая. Татьяна подошла к Андрею, взяла из рук шапку, натянула на его голову и застегнула молнию на куртке. «Она про вас все знает, только стесняется и стыдится. А вы ее простите. У бабушки рак, ей недолго осталось. Я думаю, что в этом есть какое-то оправдание ее вины». Лена отлепилась от стены и взяла сестру под руку, другой рукой погладила паренька по плечу со словами: «Ты отличный парень, спасибо тебе». «Мы еще придем, только надо как-то все перефорить». «Это точно», — добавила Таня. «Наши дети гораздо лучше и мудрее нас». Когда сестры вошли в квартиру, то удивились тому, что в прихожей их встречала не только Люська, а еще Ольга Николаевна, Мирон и Трещоткин. Компания вопросительно смотрела на женщин в ожидании подробностей. Не выдержала свекровь. «Ну как вы, встретились?» «Встретились», — кивнула Лена. «Теперь у нас есть мать», — добавила Татьяна, снимая сапожки. «Пока непонятно, хорошо это или плохо». «А мы стол накрыли», — вклинился Мирон, а Люська радостно замахала хвостом. После двух рюмок Трещоткин спохватился. «Ну, дамы и господа, настал мой черед вас удивлять». Александр подержал театральную паузу. «Твой бывший муж, Татьяна, жив и скрывается за рубежом». Повисла пауза. «Я думал, такое может происходить только в шпионских триллерах, а не с моим отцом», — тихо произнес шокированный Мирон. «Я подозревала нечто подобное», — покачала головой Таня. «Но зачем такая сложная схема?» Он вывел огромные средства через подставные счета в банке Турции, Грузии и Казахстана. Матильда осталась для того, чтобы не вызвать подозрения и подчистить концы. Я думаю, когда подвернулся подходящий труп, они подтасовку в спешке и провернули. Заплатили, конечно, много кому надо. Иннокентий или не успел забрать содержимое из банковской ячейки, или попросту забыл это сделать. Липовые документы он приготовил заранее, поэтому покинул страну не сразу. Иннокентий еще какое-то время находился в России. И в машине он что-то забирал в попыхах, поэтому выронил записку с новым номером телефона Татьяны. Мирон не ошибся, когда утверждал, что цифры написаны рукой отца. Это дело ведут специалисты из других органов, поэтому в подробности я не посвящен. И все же именно я подкинул мысль о том, что бизнесмен жив. Когда я узнал, что благодаря шантажисту Коротченко Мирона восстановили в школе, я сразу заподозрил неладное. А именно, то, что Матильда плевать хотела на будущее парня, а вот кто мог по-настоящему волноваться за сына, так это только Иннокентий. «Даже не знаю, радоваться или горевать», — застывшей миной произнесла Ольга Николаевна. Про нее все забыли. Татьяна от предстоящих истерик и обмороков прижала ладони к щекам, а Мирон округлил испуганно глаза. Однако свекровь стоически перенесла воскрешение сына. «Я чувствовала, что Кеша жив. Материнское сердце не обманешь», — женщина сникла. «Но как он мог сдать собственную мать в психушку?» «Ваш шантаж неимоверно напугал Курицыну», — терпеливо пояснял следователь. «Матильда никогда не решилась бы на это сама. Она бестолковая для решения сложных задач. Скорее всего, она как-то связалась с Иннокентием. Самый простой путь, который пришел им в голову в тот момент, — это ваша изоляция. Думаю, что Матильда сунула на лапу кому-то из персонала клиники, чтобы поддержать вас в виде овоща несколько дней». «Одного не понимаю. Как отец мог узнать о моих школьных проблемах?» — в свою очередь удивился Мирон. Все снова посмотрели на Ольгу Николаевну. «Ну да, я как-то заикнулась в разговоре по телефону с Матильдой. Не вижу в этом ничего предосудительного. А что с ней?» «Курицына задержана. Кстати, я узнал, что дама не пользовалась услугами клиник по искусственному оплодотворению. Вероятно, отец ребенка действительно Иннокентий. Ввиду ситуации с беременностью, Матильда находится под домашним арестом, но ей грозит реальный срок». «Удивительные дела твои, Господи!» — сокрушенно покачала головой Ольга Николаевна и дернула плечами. «Даже не знаю, что лучше, живой сын или сын-вор?» «Живой сын, конечно!» — хором воскликнули присутствующие. А Люсьена тявкнула в знак солидарности. Октябрь, 2025 год. Текст читал Сергей Дудо.